Глоссарий. Адам. Согласно Библии и Корану, первый человек. Азан. Призыв к молитве, провозглашаемый муэдзином с минарета мечети. Азраил. Ангел смерти. Алиф. Первая буква арабского алфавита, изображаемая вертикальной чертой. Аллах. Имя единого Бога в Коране. Аллах Акбар. Аллах Велик. Одна из священных формул ислама. Ат-Таухид. Смотри, Таухид. Аяс. Раб и фаворит султана Махмуда Газневида, по преданию красавец и мудрец. Баязид. Абу Язид аль-Бистами. Умер в 875 году. Основатель одной из главных систем суфизма, включающей в себя учение об экстатической любви к Богу, которое приводит адепта к единению с ним. Бактрия. Область Средней Азии, по имени которой назван Бактриан, одомашненный двугорбый верблюд, применявшийся в сражениях. Бейт. В поэзии мусульманского Востока двустишие, выражающее завершенную мысль. Визирь. Вельможа, придворный сановник, при шахе, султане. Гален. Знаменитый врач, второй век нашей эры, подведший итог развитию античной медицины. Средние века – высший авторитет в области врачевания, символ исцеления. Гамаюн. С персидского хума. В легендах Ирана – волшебная птица, тень крыльев которой дарует власть, богатство, удачу. Гебр. То же, что зороастриец. Давид. В Коране Дауд. Царь Израиля. Конец 11-го, 10 века до нашей эры. Согласно Библии и Корану, пророк, поэт и мудрец. Дервиш. Член суфийской общины, нередко странник, живущий подаянием. Джинны. В Коране и арабских преданиях духи, сотворенные из огня, подразделяются на добрых и злых. Джунаид. Абу аль-Касим. Умер в 910 году. Основатель одной из главных систем суфизма, которая предписывает адепту постоянное трезвое самонаблюдение. Джуха. Нарицательное имя дурачка в фольклоре Ближнего и Среднего Востока. Див. В иранских сказаниях злой дух. Диван. Собрание стихов. Зайд. Имя, часто употребляемое в значении «некто». Зороастриец. Последователей древнеиранской дуалистической религии, признающий основой бытия борьбу между божествами света, Ахура Мазда, и тьмы, Анхраманью. Зуннар. Ритуальный пояс, который носят зороастрийцы. Зу-эн-нун. Годы жизни 796-861. Раннесуфийский учитель, проповедник аскетизма и практики экстатического общения с Богом. Зурна. Духовный музыкальный инструмент, распространенный на Ближнем и Среднем Востоке. Иблис. Падший ангел. Измаил. В Библии и Коране сын патриарха Авраама, Ибрагима, праотца евреев и арабов. Согласно мусульманскому преданию, был возложен отцом на жертвенник по повелению Бога, пожелавшего испытать веру и преданность как отца, так и сына. После этого вместо него в жертву был принесен баран. Согласно Библии, это событие произошло с Исааком. Иисус, Исса, евангельский Иисус Христос, в Коране великий пророк и целитель, воскрешающий мертвых. Иосиф Прекрасный, Юсуф, библейский пророк и праведник, любимый сын Якова, был брошен в колодец завистливыми братьями. В Коране образец неземной красоты. Кааба, священный храм в Мекке, который, согласно преданию, был возведен еще Адамом, а впоследствии обновлен Авраамом. Казвин, древний город на северо-западе Ирана. Кайс, личное имя Миджуна. Калила и Димна, ранний средневековый перевод, сначала на пехлеви, затем на арабский, древнеиндийской панчатантры, знаменитого памятника, бассейна дидактической прозы, содержащего аллегорические рассказы из жизни зверей. Пользовался огромной популярностью во всем мусульманском мире. Коран. Священное писание мусульман. Кутб. Ось, в значении стержень. Центр. Согласно суфийским представлениям, главный праведник каждого поколения, сокрытый учитель, вокруг которого вращается духовная жизнь на земле. Лахут – божественная сущность, природа божества. Лейли. Лейла – возлюбленная Миджуна. Лукман – упоминаемый в Коране древнеаравийский мудрец, живший по преданию в эпохе царя Давида. Ман – средневековая мера веса на Ближнем и Среднем Востоке, приблизительно равная 3 килограммам. Махмуд Газневид. Годы жизни. 998-1030 год. Султан государства Газневидов на Среднем Востоке, по преданию мудрец и просветитель. Миджун. С арабского «безумный». Прозвище юноши по имени Кайс, который был охвачен экзальтированной любовью к девушке по имени Лейли. Древнеарабское предание «Повесть о любви Миджуна и Лейли» получило широчайшее распространение во всем мусульманском мире. Его сюжет лег в основу ряда поэм великих суфийских авторов. В суфизме любовь Миджуна и Лейли – символ иррационального, экстатического стремления души к Богу. Медресе – мусульманское духовное училище. Мекка – священный город мусульман в Аравии с храмом Каабы, объект паломничества. Хаджа. Мечеть – молитвенный дом мусульман. Минарет – башня при мечети, с которой провозглашается азан. Моисей – в Коране Муса. Согласно Библии и Корану, великий пророк, выведший евреев из Египта и записавший со слов Бога Тору. Мулла – персидское наименование мусульманского учителя, законоведа. Смотри Улем. Муршид – суфийский наставник. Мухаммад – Мухаммед. Годы жизни 570-632. Великий пророк, основатель религии ислама и мусульманской общины, уммы, через которого Бог ниспослал Коран. Муэдзин, служитель, провозглашающий азан с минарета мечети. Мюрид – суфийский ученик, послушник, член суфийской общины. Най – тростниковая флейта, игра на которой сопровождает суфийские родения. Насуд – человеческая природа, сущность. Навс – эгоистическая природа человека, низшая, животная, часть его души. Агузы – кочевые туркоязычные племена. В середине XII века завоевали земли Хорасана. Амар правил 634 по 644 годы. Второй из четырех праведных халифов. Был одним из ближайших сподвижников пророка Мухаммада. Считается носителем особой мудрости. Пери. В персидских преданиях добрый дух, обладающий прекрасной внешностью. В переносном смысле юноша или девушка необыкновенной красоты. Родение. Свойственное ряду религиозных учений, в том числе суфизму, экстатическая форма богослужения, сопровождаемая танцами, хороводами, резкими телодвижениями и тому подобное. В ордене Муалавия совершается под аккомпанемент музыкальных инструментов, прежде всего флейты Ная. Ромеи. Римляне. Мусульманское наименование жителей Византии. Рустам. В древнеиранском эпосе, нашедшем отражение в Шахнаме поэта Фирдоуси. Непобедимый герой. Саз. Струнный музыкальный инструмент на Ближнем и Среднем Востоке. Салям. С арабского «мир». Мусульманское приветствие. Сеиды. Потомки пророка Мухаммада по линии его внука Хусейна пользуются почетом и особыми привилегиями в мусульманском мире. Соломон. В Коране Сулейман. Царь Израиля. X век до нашей эры. В Библии, Коране и многочисленных преданиях величайший мудрец всех времен, пророк и поэт, понимающий язык животных, птиц и рыб, обладающий властью над духами. Султан – мусульманский правитель, глава государства. Тарикат – суфийский путь внутреннего очищения и приближения к Богу. Таухид – ат-таухид. Единство Бога, единобожие, в суфизме также единение с Богом. Тора, пятикнижье Моисея, священное писание, составляющее основу иудаизма, признаваемое также христианством и исламом. Улем, мусульманский теолог, проповедник. Факих, знаток мусульманского права, юрист. Фараон, в Коране Фираун, в Библии и Коране нечестивый царь, угнетавший израильтян. При нем Египет был поражен 10 казнями, которые Бог посылал через пророка Моисея, в том числе превращением вод Нила в кровь. Хакикат – состояние суфия, находящегося в единении с истиной. Аль-Хак. Халиф – религиозный глава и правитель мусульман, наместник пророка Мухаммада. Хариджиты – сторонники ранее исламской религиозной партии, боровшиеся против четвертого праведного халифа Али ибн Абу Талиба, убитыми в 661 году. Хасан и Хусейн – сыновья четвертого праведного халифа Али ибн Абу Талиба и Фатимы, дочери пророка Мухаммада, у шиитов считаются святыми и мучениками ислама. Хызыр Хизыр, Хидыр. Согласно суфийским представлениям, бессмертный святой, являющийся некоторым адептом суфизма и наставляющим их как тайный учитель. Шайтан, сатана, смотри, Иблис, или один из его служителей, злых джиннов. Шариат – совокупность религиозных предписаний ислама, регулирующих внешнюю жизнь верующих. Шейх – глава суфийской общины, религиозный наставник. Эмир – властитель, полководец. Конец книги. Текст читал Андрей Полделин. Город Санкт-Петербург, город Пушкин, 2022 год.